Короткое, двусложное «прости» бывает тяжелей подъемов горных. Как тяжело его произнести, как часто застревает оно в горле. Но с ним связал прощение свое Отец Небесный и Творец прощения, прощает согрешение твое, когда другим прощаешь согрешение. А на кресте кровавое «прости» сказал с собой Отцу за нас Спаситель. Весь грешный мир в Иисусе Бог простил, а вы принять прощение не хотите? Не давит грех, еще не надоел, или на себя надежду возложили, на шаткую опору добрых дел, на временное, что сгниет в могиле. Но если тяжело тебе в пути, и со грехом бороться нету силы, приди к Христу, скажи Ему «прости». Его любовь тебя уже простила. Скажи «прости», перебори себя, всем обижающим скажи «прощаю». Спаситель ждет, Он умер за тебя. Скажи Ему «прости», я умоляю. Аминь.